Глава 43. Маша. «Чего? Жуть-то какая!» — жмусь к Денису. «Звучит, как в фильме ужасов». «Хуйня какая-то. Они же не биолаборатория, не исследовательский центр, а друиды, блядь!» — беснуется младший. «Сам не знаю», — напряженно говорит Гриша, «но пока сломать шифр нам не удалось. Они бы его хоть как-то назвали, кодом. Так просто проект Захар?» «Похоже на ловушку», — размышляет Дэн. «В любом случае нам нужно быть осторожными. Если это существо, усиленное друидской магией, найдет Машу...» «Не найдет», — рычит старший Мишка. «Он клыки наши на своей глотке найдет». «Нам пора, Гриш», — тихо говорит Наиль. «Они справятся. А мы поможем, если что». Волки покидают дом медведей. У меня в душе остается неприятный осадок, словно весь мир оборотней на ушах именно из-за меня. «Опять накручиваешь себя, детка?» Дэн тянет меня на диван, сажает к себе на колени. «Просто все из-за меня», — тихо говорю. «Так и есть, потому что ты наша истинная, и мы обязаны тебя защищать», — скалится медведь. «Я боюсь за вас». «Не надо». Он пропускает прядь моих волос сквозь пальцы. «Нас не победить. Никому и никогда». «Так, дрожу, жмусь к своему мужчине». И тут мой желудок издает громкую трель. «Кушать хочешь?» — мурчит Мишка. «Немного», — лепечу, наслаждаясь близостью любимого мужчины. «Сейчас сделаю». «Дима, замени меня. Тут нужны обнимашки». Дэн приподнимает меня и усаживает на диван. Димка плюхается рядом, я забираюсь к нему на колени и обнимаю за шею. «Хорошо, когда вас двое», — рассуждаю вслух. «Один пошел кушать готовить, второй со мной остался». «Ты расчетливая какая», — скалится Бероев. «Но я с радостью тебя потискаю, малышка». Мне нравится», — целую его в шею. Глажу лицо моего медведя, он прикрывает глаза. «Красавчик». Задумываюсь. Странно, что сила просыпается во мне лишь тогда, когда медведя рядом нет. Это из-за истинности или по иным причинам? Дождь все хлещет за окном, но у меня в душе светит солнышко. Два солнышка. Прикрываю глаза, проваливаюсь в тягучую дрему. Луна ярко освещает широкую дорогу. Холод поднимается от асфальта легким туманом. Встаю на ноги, сильно болит голова. Касаюсь затылка, чувствую что-то липкое и теплое. Пошатываюсь, кровь стынет в жилах. Что случилось? Делаю шаг, следующий, осматриваюсь. Вокруг лишь поле, вдалеке начинается лес, колени разбиты в кровь. Но я иду. Зачем? Не знаю. Но уверена, что ответы все там, немного дальше. Внезапно меня пробивает сильная дрожь. Опускаю глаза и вижу мотоциклетный шлем, разбитый и покрытый кровью. Рядом дымится мотоцикл. «Только что же ничего не было!» Осматриваюсь, и совсем рядом возникает второй шлем с языками пламени, тоже насквозь пробитый. Бегу ко второму мотоциклу, но тоже никого не вижу. Как вдруг... «Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р- огромного, злобного, полного ненависти. С длинных клыков стекает кровь, а под огромными лапами лежат мои мишки. Бледные, их шеи исполосованы и покрыты страшными ранами. «Что ты сделал с ними?» «Меня захватывает отчаяние, чудовище!» «Ты моя!» — грозный рык, и волк срывается с места. Распахиваю глаза. Лежу на диване, укрытая теплым пледом. Напротив на столике миска с бульоном. Сердце колотится, как бешеное. Это всего лишь сон. Сон. Но от вида моих мишек, мертвых, в ногах монстра, хочется кричать. Из глаз текут слезы. Что этому Захару от меня нужно? И друидам, оставьте меня все в покое! Тресь! Миска с супом раскалывается на две части. Ароматный бульон заливает стол. Ой! Осторожнее, ткач! Слышу сзади спокойный голос Мары. Эмоции нужно держать под контролем. Я не могу! Плачу, смотря на трясущиеся руки. Волчица мягко, почти неслышно садится рядом, накрывает мои ладони своими. Они такие теплые, пульсируют. Так необычно. Но моя тревога уходит. Она словно перетекает в эту хрупкую девушку. Становится легче. Приснился дурной сон? Да, но все позади, пытаюсь собраться с мыслями. Всего лишь сон. Каждый сон одаренной женщины несет в себе смысл. Ты слишком юна и неопытна. Твоя сила проявляет себя не через наш мир, а через сновидение. Ты не выпускаешь ее в яви, но она все равно выход найдет. Я не хочу, чтобы он сбылся. Не хочу! Отчаянно выпаливаю. Ты боишься, она ласково улыбается. Не за себя, за них. Готова жизнь свою отдать за берсерков. Да, тихо отвечаю, всхлипываю. Я так сильно люблю их, что мне безумно страшно. О ткаче я немного знаю, вздыхает Мара. Но что знаю, то расскажу. Наедине, когда мы будем с тобой вдвоем готовить ритуал. Но Захар, он далеко. Сегодня полная луна, его боль достигает апогея. Скорее всего, он либо будет сидеть и зализывать раны, либо убьет невинного. «Мамочки!» — вскрикиваю. «Но почему апогея?» «Он ненормален. Друиды что-то сделали с этим волком, но я не знаю, что именно. Его отвергает луна. Когда она смотрит на него, внутренности нечестивого охотника начинают гореть. От слов волчьей ведьмы у меня мурашки по коже. Она умеет внушить страх. Но вместе с этим Мара очень мудрая. Несмотря на красивое молодое тело, она говорит так, словно живет уже не одну сотню лет. Поэтому ничего не бойся. Если надумает заявиться, твои медведи будут готовы. Но вмешиваться в ритуал они не имеют права. Ты должна пройти этот путь сама. Я буду лишь проводником. Готовься, медвежья невеста. Этой ночью твоя сила раскроется».